Глава 9. Восторженная Рита встретила меня вопросом. «Ну как, вы целовались?» «Перестань!» Мне было жутко, как неудобно. Не хотелось, чтобы услышал кто-то из учителей или одноклассников. Если это услышит, например, Ваня, то обязательно всем разболтает. Помню, когда я болела в начальной школе простудой, он всем рассказал, что у меня рак. Заботливые одноклассники пришли ко мне домой всей толпой. Не хочу повторения. «Да ладно, нас никто не слышит. Я специально пораньше в школу пришла, чтобы обсудить тут все с тобой спокойно». Я огляделась по сторонам. В школе и правда было малолюдно. Ну, тут особо нечего обсуждать. Погуляли хорошо, он мне про Москву рассказывал. Обещал писать настоящие письма. «Это рукой, что ли?» «Да, рукой. Во дает». «И сколько оно будет из Москвы идти? Месяц? Лучше бы встречаться предложил». «Мы 2 дня знакомы, и он уезжает сегодня», — ответила я, хотя и сама думала, что Глеб может такое предложить. «Возможно, если бы я не вела себя вчера как испуганный воробушек, он бы...» «Так, стоп, дело не в этом. Я пока не уверена, хочу ли этого». Рита уставилась на меня, как будто все уже давно решено. «Он тебе не нравится? Как он может не нравиться?» «В том-то и дело. Глеб хороший. Какой-то слишком хороший». Конечно, не может не нравиться. Но та ли это симпатия? Но вот Кирилл нравится, даже если... Не говори мне больше о Кирилле. Рита выставила ладонь вперед, как будто я на нее замахнулась. Тут в коридоре появилась Кира. Имя Кирилл ее притягивает, что ли? Всегда тут как тут. Выглядела она немного грустной. Возможно, это потому, что я видела вчерашний эпизод из ее жизни. Не лучший эпизод. Сегодня она снова при параде, накрашенная, в короткой юбке, на каблуках. Я даже немного завидую. Мой максимум — попудрить лицо и намазать губы гигиенической помадой. После школы Кира догнала меня и спросила. «Можно с тобой поговорить?» «Да, конечно». Кира огляделась по сторонам. Вокруг никого не было. Она продолжила. «Могу я попросить тебя не рассказывать никому о вчерашнем?» «Да, конечно, я не расскажу». Мы вместе пошли домой. Сначала шли молча. Потом она спросила о Глебе. Я просто сказала, что это мой знакомый из Москвы. Рядом с Кирой как-то неуютно. Как будто я заяц, которого загнали в тупик. А потом она заговорила о Кирилле. «Прости, я наврала тогда насчет того, что встречалась с Кириллом». Я удивилась. Она решила поговорить со мной по душам. «Почему?» «Ну, он мне долго нравился, а он такой напыщенный, делал вид, что не замечает. Так и не пробила эту скалу», — говорила Кира. И я в каждом слове узнавала себя. «А что ты делала?» «Ну, ставила лайки под фотками, комментарии писала». В школе подходила домашку списывать, намекала, намекала. Один раз прямо погулять звала. «На самом деле, я о тебе давно знаю. Ну, по фоткам у его мамы на странице видела, что вы с семьями дружите». «Понятно», — ответила я, потому что не знала, что еще можно сказать. Слышать такое от Киры, у которой толпы ухажеров, было почему-то приятно. Ну, Кирилл не мой, но, по крайней мере, и не ее. И не я одна проиграла в этой игре. «Знаешь, мне кажется, у тебя есть шанс», — почти шепотом сказала Кира. «Почему ты так думаешь?» «Он говорил, что у него есть кто-то на примете, если он соберется встречаться с девушками. Я думаю, он говорил о тебе. Больше не о ком. Рядом с ним больше никого нет». Сердце забилось от счастья, как я не пыталась его успокоить и усмирить. «Чему тут радоваться, что игра продолжается? А если я не хочу больше играть?» Я попыталась ответить как можно спокойней, хотя голос все равно дрожал. «Я так не думаю. Мы, правда, просто друзья. Ну, даже не друзья, соседи, хорошие знакомые». Я как будто пыталась подобрать нужное слово, но не получалось. «Перестань, меня-то не обманывай, тоже сохнешь по нему, как я. Думаю, он просто такой парень, который долго зреет, зато когда созреет, то ух, держись, кто может. По-моему, лучше, чем те, кто...» Тут Кира сказала тихо что-то непонятное. Я не совсем разобрала. Кажется, это было матное слово. Переспрашивать я не стала. Кира пошла в другую сторону, а я начала судорожно размышлять об услышанном. Раньше я была бы счастлива услышать такое. Сейчас это как будто сказки из прошлого. Нравлюсь. Да, наверное, нравлюсь. Но какой от этого толк, если мы не видимся? Кирилл мне даже не пишет. Я слишком долго жила в мечтах, а теперь будто вышла в настоящий мир. И он мне нравится. Мы могли бы вместе сейчас идти домой, пить чай у него дома, писать друг другу перед сном спокойной ночи и ставить сердечки. И поцелуй, объятия. Как вчера. Только это было с другим. Почему мои мысли изменились? Может, все дело в Глебе? Я писала Кириллу, что ничего не жду, и мне достаточно того, что есть, но, кажется, я соврала. Довольствоваться одними бесплотными мечтаниями я не могу. Поэтому все, что сказала мне Кира сегодня, я попытаюсь выбросить из головы. Всеми своими силами попытаюсь, но можно ли приказать сердцу? Когда я зашла домой, то получила сообщение от Глеба, и мои мысли о Кирилле испарились. Глеб Янковский. «Привет. Уезжаю сегодня в 19:10 с центрального вокзала. Вадим с Ритой придут проводить. Придешь с ними? Хочу увидеть тебя еще раз перед долгой разлукой». «Перед долгой разлукой. Значит, он не сомневается, что мы с ним еще увидимся. Да, наверное, Глеб из тех парней, которые твердо знают, чего они хотят и куда им идти по жизни. Хотела бы и я быть такой». В коридоре меня встретила бабушка. Она выглядела какой-то взволнованной и беспокойной. Я поняла, что последние дни поздно приходила домой, и мы с ней почти не пересекались. «Привет, ба, что случилось?» «Здорово. Помоги мне кое с чем. Пообедай, я там накрыла, и ко мне зайди». О чем она хочет меня попросить? Вчера она целый день, по словам мамы, сидела с бумагами. Неужели хочет что-то отдать мне на память? Раз в полгода бабушка находит вещи, которые пытается передать мне по наследству, чтобы я ее помнила. Я не очень понимаю, зачем для этого нужны вещи. Пока я жива, я и так буду помнить. Мне не очень хотелось идти в комнату бабушки. Дедушка перед смертью подарил мне свою картину. И это действительно оказалась вещь на память. Вдруг, если я сейчас что-нибудь такое приму от бабушки, получится то же самое. Но когда я зашла в комнату, я сразу выдохнула. Бабушка рассматривала какую-то старую фотографию и счастливо улыбалась. Значит, разговоры о смерти откладываются. Бабушка подняла глаза на меня и сказала: «Присаживайся, что стоишь, вот, посмотри. Это тот самый Вася Воронков. Помнишь, я тебе рассказывала?» «Это тот моряк, которому ты отказала?» Бабушка кивнула. «Да, посмотри, какой хорошенький. И где была моя голова?» «Ну что ж теперь тужить?» На черно-белой фотографии, правда, был запечатлен симпатичный парень с густыми волосами и бровями. Чуть улыбаясь, он смотрел так легко, как будто видел перед собой светлое будущее. Но почему она его вспоминает? Подумаешь, один эпизод в жизни. Дедушка, вот ведь где вся ее жизнь. Столько лет и в горе, и в радости. Почему ты так говоришь? Разве ты не любила дедушку? Тут бабушка махнула рукой. «Любила, любила. Да что ж теперь говорить, это я так. Что-то в последнее время тянет на воспоминания». «Ну а с чем тебе надо помочь?» Тут бабушка начала улыбаться и хлопать себя по боку. «Знаешь, ну в этом вот, интернате. Может, можно его найти? Я слышала, Люся из первого подъезда так сестру нашла. Пану этому, по сетям». «По социальным сетям?» «Да, да, по сетям». Бабушка пересмотрела программу «Жди меня». Наверное, так и представляет себе сцену воссоединения. А если этот Вася и не хочет, чтоб его нашли? Да я не уверена, что бабушкин ровесник вообще сидит в интернете, да и может, он тоже умер, как дедушка. Мне не понравилась эта идея, и я спросила: «Зачем тебе это?» Бабушка перестала улыбаться. «Ну, просто хотелось узнать, как жизнь сложилась. Вдруг еще свидимся». «Свидитесь? Да ты что бы о такое говоришь? Представь, как к этому отнесся бы дедушка». «Не будешь помогать, значит?» Бабушка насупила брови и вырвала у меня из рук фотографию. Я и не заметила, как она выпроводила меня из комнаты. Мне стало грустно. Может, не надо было так? Хочет и хочет найти. Поискала бы, не нашла, но зато я не осталась бы крайней. Чего я лезу учить? Если она сама не видит, как это смешно выглядит, ничего не поможет. Вечером за мной зашли Рита с Вадимом, и мы вместе поехали на вокзал. Когда они заговорщицки шептались и поглядывали в мою сторону, Я начала жалеть, что не отказала Глебу. Даже пришлось немного поругаться с мамой. Она хотела меня заставить решать математику. «Единственный день без твоих тренировок, и то, куда ты собираешься. Денег не дам, не проси». Как будто я каждый день прошу у нее деньги. Как же хочется, наконец, вырасти и ни от кого не зависеть. Может, тогда она перестанет на меня орать и быть вечно недовольной. Но когда я увидела на вокзале счастливое лицо Глеба, радость в каждом его жесте от того, что я приехала, мой грустный настрой испарился. Пока Рита с Вадимом ходили в киоск купить воды, Глеб подошел ко мне почти вплотную и сказал громко, чтобы перекричать шум вокзала. «Ты знаешь, когда Вадим сказал, что с его девушкой приедет подруга, и она мне очень понравится, я ему не поверил. Но сердце от чего-то быстро забилось. Как думаешь, это было предчувствие?» Я почувствовала, как мои щеки засияли румянцем. Я не могла никак найти подходящих слов, чтобы ответить. Глеб продолжил громко говорить, хотя Рита с Вадимом двигались в нашу сторону. «Никогда не верил в чудеса, но как тебя встретил, поверил». «Почему?» Глеб улыбнулся своей особой лучистой улыбкой, которая начала мне нравиться. «Это я тебе в письме напишу. Будешь ждать?» «Да, буду». Но когда поезд с Глебом отправился в путь, я ничего не почувствовала.